«Адреса там, в конце», — торопливо добавил он. Офицер просмотрел список, потом резко и отрывисто скомандовал. Немцы построились, их было человек 15. Старший с нашивками фельдфебеля взял тетрадь, негромко сказал что-то солдатам. Грохоча сапогами, они выбежали из дежурки, офицер проводил их взглядом. «Они поехали, а ты погости у нас». «Я забыл сказать. Там на обложке я еще один адрес написал», — заволновался Егор. «Здесь жена одного знатного ГПУшника живет, Кондратьева, Марья Ивановна. Ваш унтер-офицер, небось, не обратит внимания, его бы надо догнать, предупредить». «Не надо», — успокоил офицер. «Шульц очень добросовестный и аккуратный работник. Он прочтет этот адрес. А ты пока посиди здесь». Немец открыл двери КПЗ. «Не обижайся. Сам понимаешь, время военное». Он закрыл дверь на засов и сверил свои часы со стенными. Те уже шли. Было 19:30. Сестра Семена Бойко зашла в комнату, когда на улицах города уже установилось относительное затишье. Долго смотрела, как Генка листает старый огонек, потом остановила его, придержав за руку. «После почитаете, разговор есть». «Ну, говори». Генка закрыл журнал. «Вам лучше уйти», — сказала она с усилием. «Не хочу брать греха на душу». «А ты не бери», — сказал Генка, вглядываясь в ее лицо и пытаясь понять и взвесить, как она поведет себя и не обречена ли его затея с самого начала на провал. «Я так считаю, что ты должна мне помочь, а не им. Брат он мне», — сказала она с мукой. «Вы это поймите». «Чего ж не понять?» — Генка пожал плечами. «Вы тоже поймите. Смысл жизни не в том, кто брат, а кто сват, а в чем?» — издевательски спросила она. «В том, что не подмажешь, не поедешь. На этом вся жизнь построена. Вот что я вам скажу. Если не хотите так рано помереть, уходите. Я про вас ни слова никому. Если же хоть мизинцем шевельнете, чтобы сене навредить, я за себя не отвечаю. Все у меня. Разговору конец. Я не уйду. У тебя свое понимание долга и совести, у меня свое. Как знаешь». Со двора послышался скрип гравия. Шура выглянула в окно и тихо вскрикнула. Впереди шел Семен, он нес Таню, за ним двигался Мелентьев. «Черт!» — мысленно выругался Генка. «Несет какую-то бабу, подлец. Нельзя в него стрелять». Он опустил пистолет и тут же почувствовал, как в спину ему уперлись сдвоенные стволы охотничьего ружья. «Брось свою штуку!» — приказала Шура. «Я тебя честно предупредила. Не шевелись!» — крикнула она, когда Генка начал поворачивать голову. «Разожми ладони, а то выстрелю». Генка мог бы пострелить ее, пистолет был на боевом взводе, патрон в патроннике, только спусковой крючок нажать, но он не нажал. Он подумал, что почти наверняка убьет ее. А права на это, несмотря ни на что, у него нет. И еще одно странное, на первый взгляд, обстоятельство остановило Генку. Она была так похожа на Машу, так похожа. «Хлюпиковый Геннадий Николаевич», — горько подумал он о себе. «Сентиментальный хлюпик, это уж совсем теперь ясно. И погибнете вы через эту свою гнусную черту, как пить дать погибнете». Пистолет упал на пол с глухим стуком. «Отойди», — скомандовала Шура. Она шагнула вперед, подобрала пистолет. «Сядь, вот там». Она ткнула дулом ружья в сторону кровати. Генка послушно сел. «Лучше бы ты убил меня», — с ненавистью сказала Шура. «Я же вижу. На совесть мою надавить хочешь? А я не пионерка. Сам виноват. Сам!» Генка промолчал. В комнату вошел Семен, кивнул Шуре, спросил, улыбаясь: «Чего? Вооружилась?» «Это из милиции», — ровным голосом сказала Шура. «Ему приказали тебя убить». «Иди ты!» — изумился Бойко. Он подошел вплотную к Генке, спросил, вглядываясь: «Зовут-то как? Кого поминать?» И добавил, покрутив головой: Жестокие вы люди, милиционеры».